больно, будет больно. Отпусти, отпусти, я знаю, виновата, изменяю. Отпусти, отпусти, не надо, будет больно, будет гадко. Изменила, знаю, что не любила. Отпусти, отпусти, не надо. Знаю я, сама виновата. Отпусти, так будет легче. Отпусти, так будет проще. Отпусти, отпусти, не надо. Отпусти, я виновата. Изменила, просила, предала. Не знаю, как обозвать еще, не понимаю. Отпусти, отпусти, не надо. Отпусти, я виновата.